Эпилог. В избушке душисто пахло высушенными травами. Помещение зарялось только сполохами огня, горевшего в печи, и по потолку текли живые черные тени. Не отрывая глаз, Виктор следил за ними, стараясь не смотреть туда, где поблескивал стерильной белизной саркофаг с темнеющим внутри телом, подобно кокону, в котором зарождается жизнь. «Значит, ваши военные решили уничтожить все ульи?» — спросила ведьма. Она стояла, опираясь ладонью о стол. Как всегда, прямая и строгая. Отблески пламени плясали на ее вышитой бисером сорочке. «Бездну закроют», — сказал Виктор. «Нельзя, чтобы родилась новая королева». Недавние события еще отзывались в памяти острой болью. И Лиза все еще лежала в госпитале, хотя ее состояние оценивалось как стабильное. Виктору хотелось быть рядом с ней, но он не мог отказаться от сопровождения военных в качестве консультанта. Эксперимент оказался нестабилен. Чудовище родилось недоношенным. Возможно, этому отчасти поспособствовал он, Виктор. Его кровь все еще текла в венах Васпы, и энергетическая связь оказалась достаточно сильна. Виктор хорошо помнил, как бурлила и пузырилась биомасса. Остатки агонизирующего исполинского экзоскелета, отравленного химикатами, в клочья разнесенного взрывом. Под броней остался искореженный, обожженный, но все еще живой Ян. Он умирает. Спасибо, что разрешил побыть с ним еще немного. Лицо Нанны стало печальным, и Виктор отвел глаза. В сознание Ян так и не пришел. Хотя его перевезли в институт, Васпа угасал на глазах. Возможно, подходил к концу срок действия неких катализаторов, о которых не имели понятия ни ученые, ни сами Васпы. В конце концов, материал признали непригодным и списали. Но что-то не давало Виктору покоя. Чужая память, проникшая в его сознание. Отголоски жизни, исковерканы не чудовищами, а руками человека. Слишком долго Виктор был связан с Яном, чтобы отправить еще живое существо в печь крематория. «Не благодари», — ответил Виктор. «В том, что творилось и продолжает твориться в Даре, отчасти есть и моя вина. Игра в Бога зашла слишком далеко». «Конечно, он здорово рисковал, когда выкрал Яна и подделал документы. Но это меньшее, что он мог сделать для бывшего симбионта. Сострадание — такое же нелогичное человеческое чувство, как и любовь. Нельзя изменить мир, если не можешь изменить даже одну жизнь», — продолжил Виктор и дотронулся до подрагивающих холодных пальцев Нанны. «Может, у тебя это получится лучше?» Она грустно улыбнулась и легонько сжала его руку. «Я постараюсь». На пороге избушки Виктор оглянулся и в последний раз посмотрел на белеющую в сумерках фигуру Нанны. «Я ведь не ошибся?» — спросил он. Ведьма улыбнулась кротко, и ее ответ не понравился Виктору. «Все мы ошибаемся», — сказала она. Тогда Виктор вышел на мороз, и дверь захлопнулась за ним, навсегда отделив друг от друга два таких разных мира. У опушки леса стоял готовый к отлету вертолет. Высунувшийся из кабины сержант изо всех сил махал ученому рукой, призывая его поторопиться. Но Виктор медлил. Запрокинув голову, он следил, как высоко над ним, врезая лопастями сизые тучи, величественно плыли вертолеты. Дюжина, две. Виктор сбился со счета. Небо и земля слились в одну сплошную дрожащую пелену. Глаза уже щипало от боли, и слезы катились по щекам, но Виктор все продолжал смотреть. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.